сзади познакомился с ворами. Пики, козыри, вальтовые штанишки, и девчонки вокруг скачут, как мартышки. Арбат, Арбат, ты мне брат или не брат? Арбат, Арбат, выпьем, Шура, за ребят. На Арбате брат твой денег не считает, на Арбате меня Зинка умоляет. Ой, не гулял бы по Арбату вечерами, а не то ты познакомишься с ментами. Арбат, Арбат, ты мне брат или не брат? Арбат, Арбат, выпьем, Шура, за ребят. На Арбате, Зина, ты была права, на Арбате закусил я у дела, и теперь меня вот гонят на восток. Черт попутал меня, братцы, уволок. Арбат, Арбат, я ни в чем не виноват. Арбат, Арбат, я споткнулся и нет. Покидаешь ты меня в моих мыслях среди лагерного дня, среди сумерек и затяжных дождей. Я вернусь на улицу огней. Арбат, Арбат, ты мне брат или не брат? Арбат, выпьем, Шура, за ребят. Арбат, Арбат, ты мне брат или нет брат? Арбат, Арбат, выпьем, Шура, за ребят. Давай, Саня, наливай.